хочу играть. Он такой воздушный, легкий, заводной, унесет меня с собой. Воздушный, воздушный шарик ты цветной, давай поиграем в шарик мы с тобой. Воздушный, воздушный шарик ты цветной, давай поиграем в шарик мы с тобой. Шарики высоко лечу, маме с папой шарика я рукой машу. Он такой воздушный, легкий, заводной, унесет меня с собой.